Урсу удивился. Его не пугали, не настораживали странности госпожи. Она вернулась живехонькая, неизвестно откуда, и кшается с нищими и лазает по крышам, как в детстве. Воистину, справедливость существует, если боги оставили ее жить. Пусть даже такую. Она сама казалась ему подобной богам. Во времена своей славы Вердана блистала силой и знатностью, позволяла себе всевозможные поступки от невинной шалости до самой жестокой забавы. Урсу помнил, как она развлекалась охотой на людей, на беглецов из тюрьмы. И горе было тому, кто попадался именно ей. Порой у ее ворот висело по 3-4 обезглавленных тела или добытые конечности. Все это служило ее славе и чести. Он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь затевал с его госпожой спор. Даже в шутку. То было самое хорошее время, которое помнил Урсу. Тогда в доме был покой и порядок. Когда мать ее заболела, жизнь ее катилась к концу. Вердана без труда управлялась с хозяйством. Дом богател, она была завидной невестой. Благородный Рада дарил ей дорогие подарки. И все было славно, пока она не сделала своим другом этого мудреца. Скорее, чудака Ахши. Это он виноват, что его госпожа изменилась. Он не менее, чем злой служитель богов и искуситель. Но чем же он увлек ее? Вердана всегда знала цену жизни и удовольствия. Она была так воспитана, что не задумывалась, как ей поступить. Для детей и знати лучшим учебником было дворцовое уложение о поведении привилегированных лиц. Юные дворяне твердили листы этой книги наизусть. Их жизнь текла согласно строгому регламенту. Патроном Верданы была сама императрица. Она наставляла ее. Вердана знала, как ей следует жить и поступать в каждом случае. Военное искусство, переданное Вердане матерью, бабкой и еще прабабкой, которая жила дольше всех в роду, и строгое дворцовое воспитание делали из Верданы идеальную придворную даму. Мать Верданы любила повторять слова императрицы, которой заслужила дочь. «Пока Дана со мной, я буду править спокойно». Дальше мысли Урсу омрачались. Сначала в доме появилась библиотека, модное нововведение. Сама затея неплохая. Только зачем доверять прошлое листам с дерева Шу? Память ведь надежней. Вердана звала эту комнату домашним архивом. Она мало занималась им, слава богам. Вот бабка Верданы проводила там все время. Внучкино новшество ей очень понравилось. Там она и умерла. Потом у Верданы появилось иное греховное увлечение – мастерская. Она мастерила там вещицы, все равно, что ремесленник. Мать изводилась, умоляла дочь не позорить род. Вердана была упряма. Она насочиняла много забавных вещиц, которые ездили сами по себе, бряцали, пищали и пугали слуг. Слуги и без того верили, что в той комнате живет демон, и шли туда убирать, как на казнь. Вердану очень забавляло такое отношение домашних к ее увлечению. Она развлекалась. Когда Урсу поутру не обнаружил госпожу в спальне, он без труда понял, где ее искать. Конечно, в мастерской. Пусть собирает свои вещицы, лезет по крышам, водит компанию с нищим мальчишкой. Главное, она вернулась. Все эти годы он скучал по ней. В то время, когда оплакивали ее в доме, он молился, чтобы она была жива. Дом еще не знал о том, что хозяйка вернулась. Урсу хранил молчание. Начнется очень большая суматоха, кто-то побежит, но пока пускай дом насладится мирным утром без Верданы. Он так и стоял посреди двора, погруженный в свои воспоминания. Он уже думал о своей смерти, которую встретит рядом с госпожой, как вдруг из дверей хозяйственной комнатки, которые распахнулись с грохотом, выскочил мальчишка-нищий, растрепанный со сна, и он со всех ног мчался к воротам. Урсу стал следить за ним. Словно испуганный зверек, мальчик прижался к ограде на том месте, где оставался вчера. В руках у него была металлическая доска, он крепко сжимал ее. Так он и замер, озираясь по сторонам со страхом. Урсу подошел к нему. Оборванец сжимал доску и шумно сопел. «Почему ты прибежал сюда?» — спросил привратник. «Госпожа велела поселить тебя в доме. Возвращайся на свое место». Урсу сделал повелительный жест рукой. «Я останусь здесь, пока госпожа не простит меня за дерзость. Я не знал, кто она. Я виноват. Я не хочу наказания. Пусть она меня простит». Мальчик был очень напуган. «Она не сердится», — стал объяснять Урсу, хотя ему не доставляло это никакого удовольствия. «Она велела поместить тебя в дом. Она была здесь и видела тебя. Иди на свое место». «Разве госпожа встает так рано? Она не могла меня видеть. Вы отнесли меня туда, чтобы я не мешал. Только я не уйду отсюда», — дрожа от страха говорил Рушала. «Ты еще будешь обвинять меня в том, что я не делал, оборванец?» — разгневался Урсу. «Ступай сам, не то я прикажу высыпать тебе палок». «Я не уйду», — возразил мальчик. Урсу схватил его за ветхую одежонку, которая затрещала. В ответ мальчишка поднял дикий крик. Слуги выбежали во двор на шум и столпились вокруг Урсу и оборванца. Урсу чувствовал себя очень неловко. Как унизительно было то, что его распорядителя дома увидели за таким низменным занятием. Урсу уже собирался поколотить этого нищего, как вспомнил о своих подозрениях. Лучшим было бы дать распоряжение запереть его в комнате, пока госпожа не вспомнит о нем. Урсу слышал, как шепчутся слуги. «Да кто же он? Откуда взялся мальчик? Какой-то оборванец? Зачем он Урсу? Может быть, вор? Так забить его палками, пока не сдохнет». Урсу растерялся. От волнения он не заметил, как в толпе слуг появилась сама госпожа. «Почему шум?» — услышал он ее голос. Он увидел, как она стоит среди слуг, и, о ужас, они тоже увидели ее. Тут началась страшная суета. Те, кто никогда не должен показываться на глаза госпоже, бросились в рассыпную, скрывая лица. Остальные отбежали на положенное расстояние, растянулись на камнях двора. Повисла тишина. Вердана с интересом, как показалось, Урсу осмотрела слуг. Он так и стоял, держа мальчишку за шиворот. Тот висел беспомощный и не пытался шевелиться. «Так почему шум, Урсу?» — повторила она. «Госпожа моя, он прибежал сюда. Я пытался вернуть его назад, но он не хочет уходить». «Почему ты кричал?» — спросила она мальчишку. «Простите, умоляю, простите, простите, простите меня, госпожа Вердана. Благородная, могучая госпожа Вердана, не предавайте меня смерти. Простите мою дерзость. Я же не знал, кто вы. Я не знал, я не хотел. Простите меня». Он все лепетал, лепетал торопливо, глотая слова и запинаясь. Он все твердил о прощении. Она смотрела на него и хмурилась. Эл стало больно. Измученный, запуганный ребенок унижался перед ней. Она не могла даже подойти к нему и утешить, успокоить, заставить перестать бояться. Мир стал опять не совсем реальным. Мальчик казался маленьким уродцем. Слуга пугал своим клеймом на лбу. Она вспомнила, как самолично выжгла этот знак на лбу Урсу за что-то. Это вновь были не ее воспоминания. Урсу выпустил мальчика и смотрел на нее вопросительно. Спектакль закончился тем, что Рушала упал к его ногам. Он от испуга потерял сознание. Она едва удержала себя, чтобы не подхватить ребенка на руки. Ее саму качнуло в сторону, словно некая сила заставила потерять равновесие. Перед глазами возник какой-то туман. А потом пошла череда картин. «Госпожа, вам не здоровится?» — тихо спросил Урсу. «Убери отсюда мальчишку. Это крестьянин Рады. Нужно вернуть его хозяину. Доску у него не отбирайте». Она говорила четкими короткими фразами. Мелькание перед глазами исчезло. Все стало как прежде. Снился какой-то странный сон. Словно она не была собой. Больше ей здесь делать было нечего. Вердана вернулась в дом, закрыла за собой дверь комнаты и посмотрела в открытое окно. Туман рассеялся. Она помнила туман. Через окно в комнату проникал шум, шепот, город просыпался. Начинался новый день, праздник в тупе. Шум шел с окрестных дворов, но не с улиц. На улице не будет людно до полудня. Она решила покинуть комнату, отыскала свой плащ, достала меч из оружейной и отправилась в город. Целью Верданы была одна встреча. Гадалка Мараса знала все новости в городе. Все обо всех. За хорошие деньги Мараса могла поведать любой секрет. Вердана шла узнать последние сплетни. Ремесло Марасы было почитаемо в тупе, но Вердана не очень верила, что ее предсказания сбываются. Она натянула капюшон на лицо, сгорбилась, чтобы не выдавать свой рост, и так вывернула на не слишком оживленную улицу, ведущую к рынку. Людно.